хорошо ли действительно быть помещиком. Засим для одних, более слабых и нетерпеливых, начиналось праздное существование корнета в отставке, деревенской лени, халата, странности, карт, вина. Для других – время искуса и внутренней работы. В полном нравственном разладе они не могли. Не могли также удовлетвориться отрицательным устранением себя. Возбужденная мысль требовала выхода. Разное разрешение вопросов, одинаково мучивших молодое поколение, обуславливало распадение на разные круги. Так сложился, например, наш кружок и встретил в университете уже готовым кружок сунгуровский. Направление его было, как и выше, больше политическое, чем научное. Круг Станкевича, образовавшийся в то же время, был равно близок и равно далек к обоим. Он шел другим путем, его интересы были чисто теоретические. В 30-х годах убеждения наши были слишком юны, слишком страстны и горячи, чтобы не быть исключительными. Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокаивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов, и самую науку считали средством. Правительство постаралось закрепить нас в тенденциях наших. В 1834 году был сослан весь кружок Сунгурова и исчез. В 1835 году сослали нас. Через 5 лет мы возвратились, закаленные испытанным. Юношеские мечты сделались невозвратным решением совершеннолетних. Это было самое блестящее время круга Станкевича. Его самого я уже не застал. Он был в Германии, но именно тогда статьи Белинского начинали обращать на себя внимание всех. Возвратившись, мы помирились. Бой был неровен с обеих сторон, почва, оружие, язык — все было разное. После бесплодных прений мы увидели, что пришел наш черед серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и немецкую философию. Когда мы усвоили ее себе, оказалось, что между нами и кругом Станкевича спора нет. Круг Станкевича должен был неминуемо распуститься. Он свое сделал, и сделал самым блестящим образом. Влияние его на всю литературу и на академическое преподавание было огромно. Стоит назвать Белинского и Грановского. В нем сложился Кольцов, к нему принадлежали Боткин, Катков и прочие. Но замкнутым кругом он оставаться не мог, не перейдя в немецкий доктринизм. Живые люди из русских к нему не способны. Возле круга Станкевича, кроме нас, был еще другой круг, сложившийся во время нашей ссылки, и был с ними в такой же через полосице, как и мы. Его-то впоследствии назвали славянофилами. Славяне приближались с противоположной стороны к тем же жизненным вопросам, которые занимали нас. Были гораздо больше их, ринуты в живое дело и в настоящую борьбу. Между ними и нами, естественно, должно было разделиться общество Станкевича. Аксаков и Самарин примкнули к славянам, то есть к Хомякову и Киреевским. Белинский и Бакунин к нам. Ближайший друг Станкевича, наиболее родной ему всем существом своим Грановский, был нашим с самого приезда из Германии. По воспоминаниям Александра Герцена. Примечание.